На следующее утро Иван Иванович ждал своего лондонского гостя. И он явился. Серый костюм, как от варшавского портного. Роговые очки на мясистом лице, лет 45. Высоченный, еще не страдающий от недавно пришедшей тучности. Видимо, общительный. На пухлых губах располагающая улыбка. Видимо, достаточно деловой. Шутка ли, из Лондона да в Мюнхен, из-за какого-то Ивана Ивановича. «Прошу простить меня», — сказал мистер Смит, устроившись в кресле. «Я не мистер Смит, я Джон Глофф». Иван Иванович чуть было не вскрикнул, увидев перед собой скандального издателя своего английского диска, однако сдержался и выглядел вполне пристойно. «К чему же весь этот камуфляж?» — спросил лениво, пожав плечами. «Да видите, какая штука», — сказал гость. «Я боялся, что вы не захотите со мной встретиться». «Почему?» — слукавил Иван Иванович. «Ну, мало ли, у вас обо мне черт знает что болтают. То я агент ЦРУ, то я чуть ли не сотрудник КГБ», — и расхохотался. «А я не то, ни другое, а просто издатель». «Ну, допустим», — сказал Иван Иванович, вступая в таинственную сень еще неизведанных западных игр. «Допустим. Но с чего это вы вдруг издали пластинку с моими песнями?» «А я люблю ваши песенки», — признался Глофф. «Когда они ко мне попали, я загорелся. Я даже не думал о коммерческом успехе. Просто загорелся. И издал. Я очень люблю ваши песенки». И расхохотался. «Я, знаете, привез эти пластинки в Париж, принес их в магазин к Морозову. Морозов — это директор магазина русской книги. Но он, к сожалению, был в отъезде, а там сидел лишь главный бухгалтер. Он послушал, поморщился и говорит: «Ну разве это искусство? Нет, мы не будем этим торговать». Я еле уговорил его взять 2-3 пластинки, попробовать. И вдруг распродали», — он захохотал. «И пошло, пошло». Бухгалтер обалдел. «Я люблю ваши песенки, но тут приятное с полезным. Я ведь знаю, как ваш режим к вам относится. Я таким образом воткнул перо вашему режиму и захохотал. Это большое удовольствие. Вам, конечно, привезли диск. Вам было приятно?» Иван Иванович рассказал, при каких обстоятельствах он видел пластинку. Глофф похохатывал и потирал руки. Беседа получилась располагающей. Было ощущение давнего знакомства. «Вы хотели взять интервью?» — спросил Иван Иванович. «О, да», — сказал Глофф. И в самом деле захохотал и вытащил из кармана помятые листки ручку. «Ну, давайте. Над чем вы сейчас работаете?» «Пишу стихи, недоумевая», — сказал Иван Иванович. «Немного прозу». Глофф почиркал пером как-то уж очень небрежно. Из-под очков внимательно оглядел Ивана Ивановича. Образ агента ЦРУ заколебался в сознании. «Вы меня разглядываете несколько подозрительно», — сказал Глофф. «Интересно, о чем вы сейчас думаете? Вы разглядываете меня как-то сверху, будто вы совсем безгрешный человек, ну, может быть, чуть-чуть совсем», — и хохотнул. «А можно ли быть безгрешным в вашей стране? Если послушать официальную пропаганду, вы там все непорочные ангелочки, да? А я бяка, да? Ну ладно, я вас действительно люблю, у меня нет никаких задних мыслей». «Ну уж грехов-то у меня», — присвистнул Иван Иванович. «Ладно», — сказал Глофф грустно, — «это просто шутка, такая шутка. Но я не агент ЦРУ». «А как это вы так хорошо знаете русский?» — спросил Иван Иванович, чтобы не усугублять. Глофф подумал, подумал. Это продолжалось довольно долго. Затем смачно расхохотался и сказал: «Да потому что я никакой не Глофф. Я Иван Углов из Рязани». И затрясся от удовольствия, видя перед собой совершенно растерянного собеседника. «Да-да», — выдохнул он, — «вот именно. А вы-то думали?» «Как же это?» — промямлил обескураженный Иван Иванович, и образ агента КГБ замельтешил перед глазами. «Очень просто», — сказал, перестав смеяться, Углов. «Родился в Рязани. Отец был большевиком. Уехали всей семьей в Бессарабию. Началась война, пришли румыны. Отец в подполье, я участвую в молодежном движении. Дальше больше. После войны учусь на инженера, служу в строительном министерстве. Начинаю постепенно прозревать. Ну, что-то мне это все не нравится, понимаете? Даже отвратительно.